Глава сороковая. Эсси. Эсси провела в Саммит Оукс две ночи, и было непонятно, когда ее выпишут. Это было нормально. Она, в конце концов, сумасшедшая. Замужняя женщина, мать двоих детей, вдруг стала одержимой соседкой. Шпионила за ней из ее же сада, как сталкер. Это было похоже на эпизод из низкопробной телепередачи. Все согласились, что это очередной послеродовой эпизод, и унижение от этого было невыносимым. Еще один. Разве недостаточно того, что она бросила своего первого ребенка на площадке? Лекарства помогали держать мысли в порядке. Мысли. Каково будет снова увидеть Изабель? Было трудно смотреть в лицо Бену. Она думала, что он рассердится на нее, будет в ужасе и смятении, но ничего такого не произошло. Он сидел у ее постели все время, когда не был с детьми. Насколько она знала, он не был на работе уже 3 дня. Ее мама умоляла его вернуться домой и побыть с девочками, чтобы он не проводил ночь на полу в ее палате. Звонили Эндж и Френ. Эсси была тронута, хотя не могла заставить себя поговорить с ними. Она знала, что потом ей придется с ними встретиться. Но сейчас она была счастлива оставаться в туманном мире, где реальности не существует. Мама была единственной, с кем она разговаривала, кроме Бена. Она сидела в комнате Эсси, листая журналы. Последние 2 дня она и Бен работали в команде, по очереди, то дежуря в больнице, то присматривая за девочками. В своем стиле мама ни о чем не спрашивала Эсси. Она приносила журналы и вкусности, а потом сидела у окна, перекладывала одежду Эсси и выбрасывала обертки от конфет, которые та съела. Просто приводила все в порядок. Эсси знала, что ей повезло с такой мамой, а как насчет Мии и Полли? Кто приведет все в порядок для них? Эсси начала уставать. Сочетание лекарств и депрессии. Даже когда она засыпала, то чувствовала движение матери. Мама взяла сумочку со стола, поискала в глубине ключи, поправила очки на голове, оглянулась по сторонам, чтобы понять, что еще она может сделать, прежде чем уйдет, что еще она может дать. Ее губы скользнули по лбу Эсси, а затем дверь мягко закрылась. Несколько минут спустя Эсси услышала, как пришла медсестра. Она ждала знакомых звуков. Как-то регулирует спинку кровати, наполняет кувшин водой, скрипит ручкой по бумаге, но не услышала их. Даже подошвы ее ботинок на полу звучали не так, скорее как треск, а не писк. Эсси открыла глаза. «Я тебя разбудила?» Изабель стояла у ее постели, глядя на нее с натянутой улыбкой. Ее руки были прижаты к телу, и она явно нервничала, что Эсси показалось странным. Почему она должна нервничать? Она-то не опозорилась. Только если, возможно, она боится, что Эсси снова выкинет какую-нибудь штуку. «Прости, что пришла вот так», — сказала Изабель. «Мне просто нужно было увидеть тебя. После той ночи я волновалась». Эсси с трудом поднялась на локтях, затем села. Несмотря на теперешнюю ситуацию, Эсси не могла отрицать, что она была счастлива видеть Изабель, что было немного глупо. — Ты волновалась за свою сумасшедшую соседку? — Ты не сумасшедшая, Эсси. — При всем уважении, ты не была в моей голове последние несколько недель. Ты не слышала мои мысли. Изабель придвинула стул и села. — Это правда. И на самом деле я надеялась, что ты поделишься этими мыслями со мной. Если ты мне доверяешь, я бы очень хотела знать. Поверь мне, ты не хочешь. Поверь мне, я хочу. Они обе закрыли глаза. Казалось, несмотря на всю дикость ситуации, она и правда хочет все знать. Эсси не понимала, почему, но она ничего не потеряет, если скажет правду. Она ведь уже подсматривала за Изабель через окно ее дома. Хуже уже не будет. Хорошо. Когда я просыпаюсь, я думаю о тебе. Когда я ложусь спать, я думаю о тебе. Я думаю о том, что хочу целовать тебя и касаться тебя. Я люблю тебя. Мне кажется, если бы я потеряла тебя, я была бы как решето, полна дыр, и все хорошее просто вывалилось бы из меня. Я одержима тобой, Изабель. Она бросила взгляд на Изабель, удивляясь, что та кивает. Она придвинула свой стул еще ближе к Эсси. «Что, если я скажу тебе, что все, что ты описала, имеет смысл?» Эсси засмеялась. «Я бы сказала, что тогда ты сошла с ума». «А я бы сказала, что это не так», — ответила Изабель. «Я твоя сестра». Я ушла из больницы в тот день. Не было поводов для споров. «Мне будет намного лучше, если я буду дома», — сказала я себе, «хотя мне будет не хватать лекарств». Медсестра на посту была занята, поэтому я упаковала свои вещи и была готова к выписке. Некоторое время я ждала в палате, но когда ко мне никто не пришел, я просто ушла. И тогда я поехала в лифте и направилась к стоянке такси. Я иду домой. Но кое-что было не так. Что? Мне показалось, что я что-то забыла, но я все взяла. Сумку, кошелек, ключи. Я, должно быть, рассмеялась, когда поняла. Мой ребенок! Я забыла своего ребенка! Я повернулась и пошла обратно в больницу. Медсестра посмотрела на меня, когда я вернулась в палату. Она разговаривала по телефону, была занята, поэтому я показала на палату и продолжила идти. Я нашла тебя прямо там, в коридоре, еще в боксе. Волна страха прокатилась через меня. Они нашли тебя. На меня могут донести? Придут ли социальные работники колотить в мою дверь? Я уже видела заголовки. Молодая мама забыла собственного ребенка. Я не могла мыслить рационально, конечно. Это все было лекарство. Они ведь не донесут. Матери часто дезориентированы после родов. Вероятно, это происходит очень часто. В общем, я не видела необходимости привлекать внимание к своей ошибке. Поэтому я просто осторожно подняла тебя из кроватки и понесла в такси.